А в остальном он совершенно невиновен. Никого он не насилует, никаких мальчиков не развращает. Некоторым даже помогает. Не зря же к нему такая безумная очередь выстраивается. И вот ты его обвинишь. Обвинишь невиновного человека. Блестящего врача, известнейшего специалиста, которого несчастные родители боготворят, молятся на него день и ночь. Будешь агрессивно, конечно, накрутишь себя как следует, сорвешься там чего доброго, поломаешь что-нибудь. И что дальше? Что сделает невиновный, но добросовестный врач? А я тебе скажу. Он тебя госпитализирует, Лиза. Немедленно вызовет спецбригаду и укатает тебя в больничку принудительно. Из лучших побуждений. Или даже в ПНД укатает. Уже навсегда. Потому что нужно лечиться, если у тебя навязчивый бред и приступы агрессии. Если ты добрым людям дома крушишь. И никто не поможет. Никто тебя оттуда не выцарапает. Ни я, ни бабушка. Лиза молчит. Она думает о больнице. Она видела больницы в кино. Исчезающие в темноте бесконечные ряды неряшливо белых коек. Чужие люди, которые будут к ней прикасаться. Мутная вода подступает к горлу. «Оставь его, Лиза», — помолчав, говорит Митя. «Хочешь, уволься, чтобы больше не видеть всего этого. Вынеси себя за скобки. И оставь его. Он нам не по зубам. А ты? Ты сам-то вообще на чьей стороне?» Сжав челюсти до треска, чтобы не выпустить крик, давится Лиза. «Господи, Лиза!» — Митя встает. Она видит, как он идет к ней, будто издалека-издалека и медленно-медленно. Лиза понимает, что если сейчас он подойдет, Лиза кричит. Вода накрывает ее с головой. Через некоторое время она находит себя сидящей на полу. В кабинете почему-то темно и очень холодно. Она чувствует, как ноги и руки ходят ходуном. Платье задралось куда-то, за окном горит фонарь и, кажется, идет снег. Митя обхватил ее двумя руками и крепко держит, то ли ее ограждая от мира, то ли мир от нее. Пол вокруг них стал совсем белым, но покрыт ссыпанными с Митиного стола документами. На некоторых темные блестящие пятна, в них отражается свет фонаря. С трудом к ней пробивается ощущение болезненной пульсации. Вначале в коленях, потом под кожей лица. Лиза высвобождает руку, подносит ее к голове, наугад дотрагивается до носа. Больно и мокро. «Не успел подхватить», — говорит Митя где-то у ее уха, осторожно, постепенно размыкая руки, давая ей возможность осваивать пространство. Понемногу, не сразу. Лизу вздергивает под потолок. Она висит там и видит, как на полу, во внезапно наступившей темноте, под разбитой лампой скорчились две фигуры, а вокруг них окровавленная бумага, а чуть дальше лежит разбитый монитор, а еще дальше самодовольно светится отвратительно гладкий стол, а за распахнутым окном фонарь и снег. Это кино. Совершенно определенно это кино. Одной рукой, прижимая Лизу к себе, Митя едва заметно дотрагивается до ее волос, тихонько гладит по голове. Она вздрагивает под каждым его прикосновением, но чувствует, что вода, которая только что колотилась в глаза, оставляет ее, откатывается крупной серой волной, уходит в пол, исчезает. Лиза возвращается в себя. «Я все вспоминаю, как тебя тогда в отделение привезли», — говорит Митя куда-то в Лизин затылок. «Ты такой детеныш еще была. Сколько тебе было? 26?» Я не поверил, когда увидел паспорт. Тряслась вся, вот как сейчас. Глаз заплыл, нос разбит, руки изрезаны. Помнишь?» «Да», — шепчет Лиза в ответ. «Что ты подумал тогда? Пожалел?» «Нет. Знаешь, я все думал, откуда в тебе столько сил драться?» «Как у супергероев?» «Как у супергероев». Лиза чувствует, как волосы наполняются теплым Митиным дыханием. Она ёжится. «И еще я думал, как бы здорово было, если бы тебе больше никогда не пришлось драться». «Что? Ты очень ранишься, когда дерешься. Посмотри на себя. Драка еще не началась, а ты уже вся в крови. Ты мне очень помогаешь всегда, это правда. Но как бы я хотел, чтобы тебе не приходилось...» Лиза высвобождается. Митя отпускает ее и помогает встать. «Водички попей. Удержишь стакан?» Поздно спросил. Руки совсем отвыкли обходиться без помощи. Лиза роняет стакан, он падает на бумаге, не разбивается, но крутится, как волчок, и заливает водой все вокруг. «Пст!» — говорит Митя. «Жалко. Документам совсем кранты. И вода последняя. Из чайника ж ты не будешь пить. Пойду налью в твой графин». Лиза молчит о бутылке в рюкзаке. Ей хочется, чтобы он ушел. Оказывается, не очень-то ему нужна ее дружба, ее помощь. Он бы хотел обойтись без нее. Митя выходит из кабинета. Лиза осматривается. Настольная лампа разбита. Электричество. Не стоит трогать. А вот бумаги нужно попытаться спасти. Никто не запретит помочь с уборкой. Сама разнесла, самой и прибирать. Она опускается на изодранные колени и поднимает листочки один за одним. Собирает неповрежденные в папку, откладывает в сторону совсем испорченные кровью или водой. Как много в ее носу крови оказывается. Под бумагами она находит пачку влажных салфеток. Кое-как, комкая грязные квадратики, обтирает лицо и руки. Последней салфеткой обрабатывает колени. Даже странно, что они так болят. Ссадины-то совсем пустяковые. Использованные салфетки Лиза аккуратно запихивает обратно в опустевшую пачку и продолжает разбирать бумаги, немножко радуясь, что на них больше не остается неряшливых кровавых отпечатков. Заявление раз, заявление два. А вот что-то напечатанное. Таблица. Лиза любит таблицы. В отличие от обычного текста, они очень разумны и комфортно устроены. Она разглядывает листок. В таблице четыре колонки. Порядковый номер, дата, имя, адрес. 72 ячейки. В колонке с именами Лиза встречает Куликовских, Семеновых, Пахомовых, будто старых знакомых. А еще тут Мещеряковы, Коробейниковы, Гришины. Всего 70 имен. И адреса. Лизе нравятся адреса. Они как код. Сразу можно представить, как человек живет. Лиза хорошо знает город. В детстве ей очень нравилось разглядывать карты, составлять маршруты и потом проходить их. Когда они с бабушкой шли по маршруту, Лизе всегда было интересно, и она никогда не убегала. До сих пор она отлично помнит, сколько шагов от улицы Луначарского до улицы Пушкина. А от нее до Краснова. Глядя на адреса в четвертой колонке, Лиза мгновенно составляет по ним маршрут. Входит Митя, и Лиза вкладывает таблицу с именами и адресами в папку, куда уже успела собрать остальные выжившие документы. «Еще не хватало, чтобы ты у меня тут уборкой занималась. Мало тебе, что ли?» Митя помогает ей встать. «Павлова сейчас позову, приберем с ним. А тебе такси вызвал. Бабушка звонила, волнуется. Езжай домой. Сама доедешь?» Лиза кивает. «И подумай о том, что я тебе сказал. Не нужно тебе с ним драться. Оставь это дело». Лиза снова кивает, надевает куртку, берет рюкзак и выходит из кабинета. Эпизод 2263. В такси привычно пахнет синтетической ванилью и прокуренной одеждой. Таксист начинает что-то рассказывать, о чем-то спрашивать, и Лиза напяливает наушники, отгораживаясь от белого шума его голоса. Глянув на нее в зеркало заднего вида, он перестает шевелить губами. Лиза гоняет в уме визир логарифмической линейки, так, что цифры под ним становятся почти неразличимыми. Зато это отлично отвлекает ее от серо-зеленых мыслей о Мите. Лиза решает отложить их на следующее утро, когда не надо будет спать и торопиться, и она сможет как следует обдумать то, что Митя сказал ей. И, может быть, даже рассказать о его словах бабушке. В кои-то веки Лизе не надо ни торопиться, ни отбиваться, и она, почти впав в транс, завороженно наблюдает, как постепенно запотевает лобовое стекло. А потом таксист включает обдув, и тогда область запотевания — красно-золотой туман, каждой микроскопической капелькой, отражающей свет фонарей и фар, сдается под дыханием вентиляторов, постепенно отступает, теряется и гаснет. Стекла снова чисты и прозрачны. В голове приятно звенит пустота. Таксист тормозит у ее подъезда, молча возится со своим телефоном, но когда она протягивает ему деньги, говорит: —